Обращаю на пользу каждое самое маломалейшее противодействие или противность окружающей среды. Сопротивление ее очень сильно, и как надо возрасти духом, чтобы ее преодолеть. Но тот, кто со мною идет, идет от победы к победе, зная, что он победитель всегда.